кровотечение. Если у вас кровотечение, то это значит, что радость уходит из вашей жизни. Из какой сферы жизни уходит радость? Остановите истечение радости, избавившись от пагубных мыслей и эмоций. Ко мне на прием часто приходят женщины с маточными кровотечениями. У каждой те или иные проблемы с мужчинами. Старые обиды, недоверие, ненависть, подавленный гнев вытесняют радость из жизни. Вот недавно на прием пришла женщина с маточным кровотечением. Ей еще вдобавок поставили диагноз «миома матки» и предложили выскабливание. Выяснилось, что незадолго до этого у нее с мужем произошла серьезная размолвка. Ее муж попытался ей изменить. У него ничего не получилось, но у женщины осталась на него очень сильная обида, которую она постоянно прокручивала в голове. После того, как мы с ней проделали определенную подсознательную работу, кровотечение остановилось, а еще через некоторое время УЗИ показало, что опухоль рассосалась полностью.